Даша в ответ только вздыхала. То, что ему никто не нужен, она знала отлично. Их интимная жизнь так и не наладилась. Однако при этом она не желала отпускать его от себя. Тем более, что с момента его переезда в новый дом они стали общаться гораздо реже. После эпизода с посетительницей и альбомом настроение у Андрея испортилось. А пока они дотащились с Рублевки до Сходнинска через все возможные пробки, он и вовсе успел выйти из себя. И когда Дашка появилась наконец из подъезда и села в машину, он набросился на нее. — Ты на часы смотришь? Мы с тобой во сколько встретиться договорились? Я тебе 100 раз говорил, что мне сегодня нужно быть четко к определенному времени, а ты копаешься. На целых 10 минут опоздала. — Андрюша, ну прости, пожалуйста, — начала оправдываться Даша. Как назло, мне перед самым уходом сестра позвонила. Ей срочно нужно было узнать. — Тоже мне причина, — в негодовании перебил он. — Да какие у нее могут быть срочные дела? Не работает, сидит дома со своим спиногрызом. Ты могла бы и позже ей перезвонить. Ничего бы с ней не случилось. Кстати, а что ты такое на себя напялила? — Я специально его купила. Это платье для сегодняшней вечеринки. Тебе оно не нравится? Даша смутилась. — А что, по-твоему, кому-то может такое нравиться? — презрительно фыркнул Андрей. — Цвет какой-то безобразный. Сидит на тебе, как мешок, и старит тебя 10 лет. — Я давно заметил, что у тебя совсем нет вкуса, Даша. Ты бы хоть посоветовала с кем-нибудь, когда шмотки покупаешь, а то выбираешь такое, что тебя только уродует. Ты и так-то, честно сказать, совсем не красавица, а когда еще вырядишься, черт знает как!» Даша ничего не ответила и отвернулась к окну, чтобы скрыть набежавшие на глаза слезы. По правде говоря, Андрей и сам не относился к числу любителей помпезных тусовок, но считал, что ему просто необходимо на них появляться. Сейчас, когда он не просто быстро, а просто-таки стремительно богател и укреплял свое положение, ему казалось весьма важным показываться на людях, как можно чаще мелькать в светской хронике и всячески пиариться. Оттого-то он и таскался по всем этим презентациям, благотворительным вечерам, вернисажам и прочим пати, хотя и не получал от их посещения никакого удовольствия. Впрочем, он уже и не помнил, когда последний раз получал от чего-то удовольствие. Вот и теперь ему очень быстро все стало действовать на нервы. Тусовка едва началась, а ему уже казалось, что он больше не может видеть эти фальшивые улыбки и демонстративные позы, слушать манерные голоса, самому изображать доброжелательность и приветливость, и наблюдать, как это изображают другие. Его мутило от смеси запахов элитного парфюма, шампанское казалось кислым, а фрукты и закуски — безвкусными. Точно он жевал не саму еду, а упаковку от нее. Свое раздражение Андрей вымещал на ни в чем не повинной Даше. Он обидел ее раз, другой, третий, и кончилось дело тем, что она, расплакавшись при всех, бросилась вон из зала. Ничего, поплачет где-нибудь в туалете и вернется. Особенно не беспокоясь, решил он. Но Даша так и не появилась. Очевидно, она совсем ушла с вечеринки и уехала домой. Хотя они и договорились накануне, что после тусовки вместе поедут к нему. Он нисколько не чувствовал себя виноватым, а, напротив, еще больше разозлился на Дашку. Детский сад какой-то, честное слово. Он мысленно махнул рукой и через 15 минут уже напрочь забыл о ней, увлекшись разговором с помощником старьевщицы, которого так и продолжал называть брокером. брокер тоже появлялся на подобных мероприятиях, но как-то ухитрялся превращать их чуть ли не в производственные совещания. Во всяком случае, он ничего не пил и не ел, говорил только с нужными ему людьми и исключительно по делу. Появлялся как-то незаметно и также незаметно исчезал. Прошло несколько дней, прежде чем Андрей вспомнил. Нет, не о Даше. О ней он больше не думал. А о данном самому себе обещании съездить на кладбище к матери. Да, надо бы это сделать. Он там не был уже неизвестно сколько. Могила наверняка запущена да нельзя. Надо посмотреть, что там можно сделать. И в один из дней, на который у него не было особенных планов, Андрей заставил себя подняться пораньше и отправиться на Ваганьковское кладбище. Стоял конец августа. В воздухе ощутимо витал дух приближающейся осени. Дожди пока не начались, но день выдался пасмурный, серый и неприветливый, и настроение его было под стать погоде. Его с самого утра раздражало все и вся. Впрочем, в последнее время у него и в хорошую погоду было не менее скверно на душе. Но сегодня с ним творилось что-то совсем из ряда вон выходящее, и мир как нарочно поворачивался к нему самой худшей, самой неприглядной своей стороной. Увидев на обочине шоссе стеклянный куб цветочного магазина, Андрей дал указание водителю остановиться. В нос в киоске ударил тяжелый неприятный запах. Почему-то в магазине пахло не свежими цветами, а подвальной сыростью и плесенью. Он оглядел витрины и поморщился. Все выставленные на продажу цветы уже начали увядать, а некоторые давно засохли или безнадежно пожухли. Да и продавщица, которая копошилась где-то в углу и едва подняла голову при появлении клиента, выглядела не лучше своего товара. Страшненькая, неухоженная, руки грязные, под ногтями земля. И это один из лучших цветочных салонов на Рублевке? Первым его желанием было тотчас развернуться и уйти, но ехать на кладбище без цветов он считал неудобным, и потому, преодолевая отвращение, заставил себя купить букет самых дорогих роз и приказал охраннику, теперь став очень состоятельным человеком, он никуда не выезжал без сопровождения, спрятать их в машине куда-нибудь подальше, да хоть в багажник, лишь бы с глаз долой, не видеть их фальшивой расцветки, не чувствовать тяжелого запаха сырости. Вернувшись в свой Роллс-Ройс, Андрей вдруг заметил, что кожа, которой обит салон его новенького автомобиля, заметно вытерлась и потеряла вид, когда только успела. Новый шофер, которого ему рекомендовали как профессионала высокого класса, вел машину отвратительно, грубо и резко тормозил и дергал с места рывком, а от сидящих рядом с шофером охранников невыносимо разило смесью пота и дешевой туалетной воды. Обстановка на дороге сегодня была ужасна, как никогда. Пробки подстерегали их, казалось, на каждом метре. Светофоры только и ждали их появления, чтобы переключиться на красный. Ну а пешеходы так и лезли под колеса. А водители машин, едущих рядом и навстречу, будто вообще никогда в жизни не слышали ни о каких правилах дорожного движения. Словом, путь от Рублевки до Ваганьковского кладбища стал настоящим мучением. Когда Роллс-Ройс остановился у кладбищенских ворот, Андрей приказал охранникам оставаться на месте. Их присутствие начинало выводить его из себя. Но стоило ему пройти по центральной аллее и свернуть налево на боковую дорожку, как вскоре он пожалел о своем решении, так как почти мгновенно заблудился. оказывается чуть в стороне от главных аллей с их помпезными, бросающимися в глаза памятниками на могилах известных людей или неизвестных бандитов, на одном из самых престижных кладбищ столицы царило полнейшее запустение. Почти все попадавшиеся на глаза захоронения находились в ужасном состоянии. Могилы заросли бурьяном и крапивой, кресты и надгробные плиты покосились и покрылись трещинами, на погнувшихся оградках облупилась краска, забытые искусственные цветы и венки полиняли и выцвели до грязно-желтоватой белизны. Дорожки между могилами тоже густо заросли травой, и все были засыпаны мусором до такой степени, что местами было невозможно пройти. К тому же Андрей вдруг забыл дорогу к последнему пристанищу своей матери. Ему казалось, что поворот на дорожку, ведущую к ее могиле, должен был быть вон за тем памятником. Но никакого поворота за памятником не оказалось. Там обнаружилось лишь старое, почти полностью сгнившее дерево с желтой точно в октябре осыпающейся листвой на немногочисленных оставшихся живыми ветках. Оградки, кресты, деревья, крик ворон над головой. Он решительно не знал, куда ему надо идти, где сворачивать, и даже сомневался, что сможет вернуться обратно. А еще очень мешался этот проклятый букет роз, который он с отвращением нес в руках. Толстые острые шипы до крови искололи ему пальцы, вода, оставшаяся на стеблях и листьях, все время капала на его стильный английский костюм, оставляя на нем крупные неприятно пахнущие пятна, почему-то имевшие ядовито-коричневый цвет. Он плутал очень долго, не менее 3/4 часа. Его сопровождающие забеспокоились, не случилось ли чего плохого с их шефом, начали звонить на мобильный, спрашивать, все ли с ним в порядке, и Андрей, не стесняясь в выражениях, послал их куда подальше. Осознав, в конце концов, что могилы матери он так никогда и не найдет, он выбросил осточертевший букет в первую попавшуюся мусорную кучу, благо их тут повсюду было навалом, и вдруг почувствовал страшную усталость, настолько сильную, что его даже перестали держать ноги, присел рядом с этой кучей прямо на землю.